Глава 24. Как в ее обители был брат, наделенный божественным даром стихосложения. В обители той Аббатиссы был некий брат, отмеченный особой благодатью Божией, который умел слагать религиозные и благочестивые песни, то, что он узнавал путем пересказа из святых писаний. Он сразу же обращал в приятные и трогательные стихи на родном языке англов. Во многих душах его песни зажгли презрение к миру и стремление к жизни небесной. После него многие англы пытались складывать религиозные поэмы, но никто не мог сравниться с ним, ибо он научился песенному дару не от людей и не через людей, но получил этот дар милостью Божьей. Потому он не слагал легкомысленных или пустых поэм, но с его благочестивых уст слетало лишь то, что было проникнуто благочестием. До зрелых лет он жил в миру и никогда не учил ни одной песни. Когда на пирах, где для увеселения часто пели песни по очереди, ему протягивали арфу, он в смущении вставал посреди пира и шел домой. После одного такого случая он покинул дом пиршества и пошел в хлев к коровам, поскольку была его очередь сторожить их ночью. В скором времени он расслабил члены и уснул. И во сне некто подошел к нему, приветствовал и назвал по имени. «Кэдман», — сказал незнакомец, — «спой мне что-нибудь». Кэдман ответил, «Я не умею петь, из-за этого я и оставил пир и пришел сюда». Тогда незнакомец сказал, «Все равно спой мне». «Что же мне спеть?» — спросил Кэдман. «Спой о начале творения», — сказал тот. И Кэдман начал никогда не слышанными им прежде стихами петь хвалу Господу, Создателю, который можно передать так. «Ныне восхвалим громко Творца Небесного Царства, Создателя всякой силы с Его премудрым советом, деяния Отца Славы, когда Он, предвечный Боже, дал всем чудесам начало. Сначала воздвиг Он небо, укрыв им детей человека, и после великий хранитель всего человечьего рода создал всемогущий землю». Вот что он спел во сне по смыслу, но не по точному порядку слов, поскольку невозможно точно перевести стихи, особенно столь искусно сложенные, с одного языка на другой без потери какой-то части их красоты и благородства. Проснувшись, он вспомнил все, что пел во сне, и тут же сложил новые стихи в той же манере, восхваляя Бога подобающим стилем. Утром он пошел к управителю, который был его хозяином, и рассказал ему о полученном даре, после чего управитель отвел его к Аббатиссе. Его заставили пересказать свой сон и спеть его стихи перед лицом ученых мужей, чтобы они могли судить о природе и происхождении того дара, о котором он говорил. Всем им стало ясно, что Господь даровал ему небесную милость. Тогда они прочли ему отрывок из Святого Писания или проповеди и предложили, если он сможет, изложить этот отрывок в стихах. Он взялся за дело и на следующее утро повторил прочитанный ему отрывок, облеченный им в форму дивных стихов. Аббатисса, признав в этом мужа благодать Божью, побудила его оставить мирскую жизнь и принять монашеский обет. Она приняла его в братское сообщество со всем, что у него было, и велела научить его по порядку священной истории. Он выслушал все, что мог узнать от них, запомнил и переживал это как чистое животное, жующее жвачку, и обратил в мелодичнейшие стихи, звучавшие так сладко, что его учителя, в свою очередь, стали его слушателями. Он пел о сотворении мира, о происхождении человеческого рода и всего бытия, об исходе Израиля из Египта и пути его в обетованную землю, и о многих других историях, взятых из святых писаний, о воплощении, страстях и воскрешении Господа, о его восшествии на небеса, о сошествии Святого Духа на апостолов и об их проповеди, также о страхе грядущего суда, об ужасах адских мук и радостях небесного царства. В дополнение он сложил много других песен о Божьих милостях и карах, которые, по его мысли, должны были отвратить слушателей от греха и обратить их к любви и добродеянию. Он был благочестивейшим мужем, смиренно посвятившим себя соблюдению правила и с великим рвением противостоял тем, кто жил иначе. Поэтому его жизнь закончилась так прекрасно. За 14 дней до того, как пришел час его ухода, он был сражен телесной немощью, позволявшей ему, однако, ходить и говорить. Невдалеке находилось здание, где содержались больные и умирающие. Вечером того дня, когда Кэдман умер, он попросил своего помощника подготовить в том здании место для него. Помощник сделал, как было сказано, хоть и был удивлен, поскольку Кэдман совсем не был похож на умирающего. Они пошли в то здание и там говорили и шутили с теми, кто уже был там до полуночи, когда он вдруг спросил, есть ли у них здесь святые дары. Они спросили, зачем тебе святые дары? Ты ведь не собираешься умирать, раз говоришь с нами так радостно, будто находишься в добром здравии. Все равно, — сказал он, — принесите мне святые дары. Взяв святые дары в руки, он спросил у всех, прощают ли они его, и не таят ли на него злобы, обиды или зависти. Все ответили, что прощают его и не питают к нему ни малейшей злобы. И в свою очередь спросили, любит ли он их. Он ответил, «Дети мои, я люблю всех слуг Божьих». Так, укрепив себя помощью Бога, он подготовился к путешествию в будущую жизнь. Потом он спросил, близок ли час, когда братья выходят на вечернюю молитву Господу. Ему ответили, «Он недалек». «Хорошо», — сказал он, — «дождемся его». Осенив себя знамением Святого Креста, он склонил голову на подушку и уснул, и так в молчании окончилась его жизнь. Он служил Господу просто и чистосердечно, со спокойной преданностью, и также спокойно покинул сей мир и отошел к нему. И его язык, изрекший столь много благих слов во славу Создателя, последние слова также обратил к нему, когда он осенил себя знаком креста и предал свой дух в руки Божьи. Из всего сказанного следует также, что он предвидел день своей смерти.